Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'ine ve ba'd. На прошлом уроке мы изучили часть темы, посвященную тавассулу. Мы сказали, что такое тавассул. Тавассул – это такарруб или шей в языке, тавассул илейхи бирагба, то есть приближение какой-то вещи со стремлением к ней в языке. Да? Тавассул в шариате – это приближение к Аллаху Субхану ва Тааля путем совершения праведных деяний. Тавассул в дуа – это когда человек что, пытается добиться расположения Аллаха и ответа на его мольбу путем упоминания в дуа чего-то такого, посредством чего надеется добиться расположения Аллаха Субхану ва Тааля, да, и достичь ответа на свою дуа, на свою мольбу. И мы сказали, что перечислили дозволенные виды тавассуля. Все, что кроме этих видов тавассуля, они не дозволены, они не установлены шариатом, потому что мы сказали, в ибада, в поклонении дозволено только то, на что есть доказательства из Корана, из Сунны Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Все остальные виды тавассуля, которые существуют, о которых говорят, хорошо, и которые используют, на них нет довода в шариате, нет худжа, нет аргумента. Поэтому ученые прежних веков, ранних поколений, поздних поколений, из имамов, аль-суна валь-джамаа, они не разрешали эти виды тавассуля. Хотя есть некоторые виды тавассуля, в которых некоторые имамы, на которых нет доказательства, но некоторые имамы, как бы изучая доводы, как бы сочли, что такой тавассуль есть. Но мы не идем в этом вопросе как? Не придерживаемся фанатично чего-то мнения просто, да? Мы говорим здесь как? Довод, да? Наличие довода. Наличие довода. В вопросе тавассуля мы убеждены, и на это тоже указывали имамы, в частности, имам Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля, который указывал на то, что тавассуль посредством кого-то из творений, хорошо, то есть упоминанием такого-то, такого-то, там, или достоинством такого-то, такого-то, или джаха, его авторитетом такого-то, такого-то, прошу тебя, у Аллах, что этот тавассуль, он какой? Недозволенный. То есть истина, что разрешаем из тавассуля, такой тавассуль считаем дозволенный, какой? На который есть достоверный довод из Курана и Сунны. Если кто-то говорит о каком-то другом тавассуле посредством творения, посредством авторитета Пророка саллаллаху алейхи ва саллям или посредством авторитета кого-то из праведных, мы говорим, что нужен довод. Приведите довод. А довода на это нет. Есть только шубухаты, то есть какие-то домыслы. Домыслы, не основанные на твердом доводе. Или если есть довод, то довод недостоверный. Или довод, если достоверный, то не указывает именно на что? На наличие такого вида тавассуля. Не указывает прямо. Мы говорили, что имам Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля, от него передано тоже. В ряде книг ханафийских, таких, которые пользуются авторитетом. Хорошо, где он указывает на то, что имам Абу Ханифа от него передано, что он не признавал, говорит он, признаю только такой тавассуль в дуа, который посредством Аллаха Субхану Тааля. То есть посредством имен Аллаха Субхану Тааля, посредством атрибута Аллаха Субхану Тааля. И не признавал другие виды тавассуля. То же самое касается его учеников. Если мы посмотрим на сунну Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрим на те дуа, которым научил Аллах Субхану Тааля нас в Куране, посмотрим на те дуа, которые научил нас Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в сунне, то мы увидим, что ничего из тех видов тавассуля, которые сегодня используют еретичные группы, хорошо, заблудшие группы, ничего из этих видов тавассуля, выдуманных видов тавассуля, ничего из этого там нет. Просто некоторые из дуа, которые приводятся в Коране, хорошо, или приводятся в сунне Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Возьмем, например, дуа, которым научил нас Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, истихара. Дуа, которую мы читаем, когда что? возникает какой-то вопрос, который мы не знаем, как поступить в данном случае. Что мы говорим? Аллахумма инни астахируку бейниках. О Аллах, я прошу у тебя правильный выбор через посредством твоего знания. Хорошо, астахируку бикудратик. Да, я прошу, чтобы ты своей мощью, да, ты предопределил мне то, что лучше. Хорошо, я прошу тебя твоей великой милости, если эта вещь для меня, да, является благом, то дай мне, если она является злом, то отврати ее от меня и так далее. И многие другие дуа. И в Коране те дуа, которым нас научил Аллах Субхану Тааля. Если возьмем дуа, которая в конце сурат Аль-Бахара. Раббана ля туахизна насиина вахтана. Наш Господь, не взыскивай за нас, если мы что-то забыли или ошиблись. Хорошо? Раббана ля тахмил алейна ма ля исран ка махмалта аллази мин каблина. И не возлагай на нас исар, то есть тяжесть, да, как на предыдущие поколения, на других, хорошо? И не возлагая нас то, что мы не в силах понести. И так далее. Дуа, Курана и Сунны, многие. Ни в одном из них нет вот этих вот выдуманных видов тавассуля, которые используют и на которые указывают заблудшие группы. Ни одно дуа мы не находим там. И самое интересное, или самое странное, что люди отворачиваются от того тавассуля, который установлен Аллах Субхану Тааля, установлен Пророком саллаллаху алейхи ва саллям, и почти что не используют ничего из тех дуа, которым научил Аллах и научил его посланник, хорошо, а используют наоборот те дуа, которые выдумали сами люди, либо когда учат других, то тоже начинают что с обучения этим выдуманным дуа. Вместо того, чтобы использовать дуа, которым научил Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому Хасан ибн Атия аль-Мухариби, один из предшественников, он сказал, что если люди что-то придумают в религии, введут какую-то беда в религию, то обязательно из-за этого Аллах Субхану Тааля устранит, да, такую же часть сунны у людей заберет. И уже не вернет им эту часть сунны до судного дня. Хорошо? Один из табии, из великих табиев, Хасан ибн Атия аль-Мухариби. Хасан. И, как мы сказали, имамы и ученые, многие великие имамы Ахль-Сунна валь-Джамаа, они порицали эти виды тавассуля, как мы уже сказали, в мазхабе Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля. Одна из самых известных книг ханафитских, которая называется Абдур-Аль-Мухтар. Там приводится сообщение о том от имама Абу Ханифа, что он говорит, что никому не следует взывать к Аллаху, хорошо, иначе как теми дуа, которые разрешены, которые приказаны. Хорошо. И на основании слов Аллаха, валиля иля смауль хусна, фаджу бия. Аллаха прекрасные имена, так взывайте к нему посредством этих имен. И приводится также от него, от имама Абу Ханифа, от его учеников, что они говорят «Ля янбагни ля хати яджу Аллах илля бихи». То есть никому не следует звать к Аллаху только посредством самого Аллаха. То есть через его имена, через его атрибуты, как в аяте. Хорошо? То есть имам Абу Ханифа и его ученики, они порицали это. На это указывается в таких книгах ханафитских, хорошо, таких книгах. И эти сообщения такие, что о достоверности их можно быть уверенными. Поэтому те люди, которые говорят, вот мы ханафиты, но в то же время там, где не соответствует их страстям, что-то отрицают потом словами Абу Ханифы, тут можно только удивляться. Хорошо. Разберем мы некоторые из тех заблуждений, или вернее тех домыслов, или тех возражений, которые приводят заблудшие группы, говоря о дозволенности запрещенных видов тавассуля. Хорошо, они приводят свои, естественно, какие-то доводы. Если разговаривать с ними, то мы услышим, что от них какие-то доводы. Как разобраться в этом вопросе, опровергнуть эти доводы, нужно, я думаю, посвятить этому время. Хорошо. У них, естественно, есть свои шубухаты, то есть свои сомнения. свои сомнения, ошибочные. Первое, которое сомнение, которое у них есть, или их доказательство, которое у них есть, которое они считают доказательством. Этот хадис, который мы привели, сегодня упоминали о нем, да? Это хадис о том, что Умар ибн Хаттаб, он обратился посредством Аббаса, дяди пророка, саллаху алейхи ва саллям, к Аллаху, у ниспослания дождя. Они говорят, это довод на дозволенность тавассуля посредством джах. Джах, то есть авторитета кого-либо из людей. Хорошо. Посредством их права, хакка, посредством их хурма. Хорошо, то есть их достоинства перед Аллах Субхану Тааля. Как в этом хадисе? Умар, они говорят, он обратился к Аллаху как? Тавассуль сделал через что? Через авторитет, через статус, через джах кого? Дяди пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аббаса. Так они говорят, это довод, хадис достоверен. Мы сказали, да, любой довод, мы говорим, если он довод на что-то, когда? Он бывает далилем, когда? Когда он бывает сахих, то есть достоверным. Второе условие – сарих. То есть именно он действительно указывает на это. Хорошо, может человек привести достоверный довод, но он совершенно не является доводом именно на то, на что они, считают, что он указывает этот довод. Они считают, что этот хадис, который передан у Бухари и у других, это тавассуль Умара, ради Аллаху Та'аля, через джах, то есть через авторитет Аббаса. Они говорят, биджах или Аббас. Джах, то есть авторитет, через авторитет Аббас, через его статус перед Аллах Субхану Та'аля. Как будто бы просто Умар в своем дуа упоминает кого? Имя Аббаса. И через это делает тавассуль к Аллаху Субхану Тааля. Просит у Аллаха Субхану Тааля, чтобы он дал им дождь посредством вот авторитета Аббаса. Рада Аллаху Тааля. И что вот смотрите, они говорят, все сподвижники при этом присутствовали. Никто из них не высказал порицание Умару. Хорошо. Значит, это можно. Значит, это можно. Если же им скажешь, а почему же он тогда не обратился к Аллаху посредством авторитета пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Разве это не лучше? Они говорят, да, лучше. Но причина, почему он не обратился авторитетом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал бинабиик, насалюка бинабиик. Хорошо, мы просим тебя через авторитет пророка, биджахи набиик. Они говорят, потому что Умар хотел тем самым научить людей. И объяснить им, и указать им на то, что можно делать тавассуль посредством того, кто ниже статусом, даже при наличии того, кто выше статуса. Даже при наличии пророка можно делать тавассуль через каких-то аулия, через каких-то праведных людей, даже при наличии пророка. Это была цель Умара, говорят они. Так, это их понимание, этот их довод. Как развеять это сомнение? Как развеять и как опровергнуть это сомнение. Мы знаем, это очень важное правило в шариатских текстах, которое каждому надлежит запомнить. Каждому надлежит запомнить, что шариатские тексты не рассматриваются отдельно друг от друга. Хорошо? Шариатские тексты, они рассматриваются в совокупности. Нельзя взять какую-то часть, хорошо, аята или аят, и без того, чтобы, или хадис, и без того, чтобы учитывать все другие версии этого хадиса, или без того, чтобы учитывать все другие хадисы, делать какие-то выводы. То есть шариатские хукмы, шариатские тексты, они рассматриваются как? В совокупности, то есть вместе. Хорошо? Все, что есть на эту тему, все это сопоставляется, все это рассматривается, и потом делается вывод. Если есть хадис, то не берется одна какая-то версия этого хадиса, хорошо? Нужно рассмотреть все версии хадиса, на что они указывают, и другие хадисы тоже. Поэтому этот хадис о тавассуле Умара посредством Аббаса, ради Аллаху Та'аля, мы можем его понять правильно только как? Если мы рассмотрим все версии этого хадиса, если рассмотрим все другие хадисы, которые указывают, рассказывают нам о тавассуле. Хорошо. Когда мы их все соберем, рассмотрим. Сказано в этом хадисе, Итак, правило, что тексты шариатские не рассматриваются поодиночке, они рассматриваются в совокупности. Все риваяты и версии хадиса рассматриваются тоже вместе. Посмотрим слова Умара. Умар, ради Аллаху Таляна, говорит: «Кунна на таваслу илейка бинабиина». О Аллах, мы делали таваслу к тебе через нашего пророка. «Ва инна на таваслу илейка биамми набиина». Теперь мы делаем таваслу к тебе через дядю нашего пророка. Естественно, здесь чего-то не хватает. Какого-то слова. Хорошо? Какого-то слова. Не то, что не хватает, по правилам арабского языка, оно что? Подразумевается, но не упоминается. Они, те, которые дозволяют таваслу через пророка, через его авторитет, они расшифровывают этот текст Омара, трактуют его как? Что мы делали раньше таваслу биджахи набиик, то есть через авторитет твоего пророка, а теперь мы делаем таваслу через авторитет твоего дяди. Через права, вернее, эстафорова, через права дяди пророка. Хорошо, саллаху алейхи ва саллям. Мы же говорим, нет, то, что подразумевается здесь, не авторитет пророка, саллаху алейхи ва саллям, здесь подразумевается дуа. Раньше мы делали таваслу через дуа нашего пророка, а теперь мы делаем таваслу через дуа дяди нашего пророка. То есть какой вид таваслу? Третий вид таваслу, да, который мы изучали. Значит, либо так, либо так. Либо так, либо так. Одну из этих версий мы должны взять. То есть один из этих вариантов мы должны взять. Либо через что? Через авторитет, либо через дуа. Что там, что оно именно, что подразумевается. Для этого, чтобы отдать предпочтение одному из вариантов, мы для этого должны обратиться к сунне пророка, саллаху алейхи ва саллям. Хорошо? Чтобы нам было ясно, о ком таваслу идет речь. И посмотреть, что именно при жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к какому таваслу обращались сподвижники. Они делали таваслу через авторитет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, своих дуа, или они делали таваслу через дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И если мы посмотрим, то мы увидим, что сподвижники, когда случалась засуха или случалось другое какое-то бедствие, они не сидели у себя дома и не взывали к Аллаху субхана, или где-то в другом месте собирались, и не делали такое дуа у Аллаха через того пророка Мухаммада, через его авторитет, хорошо, через его статус. У тебя мы просим тебя, дай нам дождя. Так было? Так было? Или не так было? Так упоминается в сунне или нет? Нет, было не так. Было не так. Было по-другому. Они приходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и просили у него сделать дуа, просили, говорили: о посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы Аллах дал нам дождь. Хорошо? И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа, и Аллах, субхану тааля, отвечал на дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Первого, естественно, не было такого, мы сказали, да, чтобы сподвижники так обращались, сидя у себя дома или собираясь, у Аллах через пророка дай нам. Такого не было. И нигде этого не передано. С этим все согласны. Хорошо? Чтобы они своих дуа упоминали имя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе было или нет? Второе было. Хотя бы тот хадис, который мы упоминали, да? Хадис от Анаса, радиаллаху таля, какой? Что бедуин пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, просил у него сделать дуа о дожде. Потом пришел, что? Да, или тот же или другой просил, чтобы что? Прекратился дождь. То есть они напрямую шли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, просили его сделать дуа Аллаху субхану ва тааля, и делали таваслу к Аллаху субхану ва тааля через что? Через дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Через дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И на это именно указывает Коран. То есть Коран побуждает делать таваслу, сподвижников побуждал делать таваслу через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, через его дуа. Через его дуа. Как Аллах субхана тааля сура Ниса говорит: «Валяу аннахум», а если бы они, «иза заляму анфусахум», когда причинять несправедливость своим душам, «джаука», то есть совершали грех какой-то, да, «джаука», приходили бы к тебе, Фастагфаруллах, и просили у Аллаха прощения. Вастагфара лехуму расуль, и делал, и просил у них прощения посланник Аллаха. Хорошо, ли ваджудуллах тавваба рахиба. То они бы увидели, что Аллах, Он прощающий, милосердный. То есть здесь что? Куран указывает, сура Ниса, 64-я. Куран указывает сподвижникам, что? Что делайте истигфар, и когда совершаете грех, да, и пророка со своим просите, чтобы он тоже за вас просил Аллах Субхану Тааля, чтобы Аллах Субхану Тааля вас простил. Или тот пример, который мы сказали, пример про Анаса радиаллаху тааля, про две пятницы, да, подряд. И Аллах Субхану Тааля ответил на дуа пророка, саллаху алейхи вассалям. Еще из доводов на то, как это было, хадис, который передал Аиша радиаллаху тааля анха, что люди пожаловались пророку, саллаху алейхи вассалям, на засуху тоже. И пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал поставить минбар. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал поставить минбар. Его поставили в мусалля. Мусалля, то есть то место, да, открытая площадка, где совершается такой намаз, вот выходят туда, да, совершают там намаз истиска, то есть намаз, в котором просят Аллах Субхану Тааля ниспослать дождь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал поставить там минбар. Потом собрались, людям сказал, назначил какой-то день, когда они должны выйти туда, хорошо. Они, когда они вышли туда, эти люди, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднялось солнце, чуть-чуть показалось солнце. После этого он сел на этот минбар, как передает Аиша, сделал такбир, возвеличил Аллах Субхану Тааля, то есть, да, возвеличил его, восславил Аллах Субхану Тааля, а потом сказал: вы жалуетесь на засуху в вашем крае и на то, что дождь задержался на такое длительное время. Аллах Субхану Тааля приказал вам взывать к нему и обещал вам отвечать на вашу мольбу. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил дуа к Аллаху Субхану Тааля, обратился к Аллаху Субхану Тааля и совершил с людьми намаз, то есть намаз истиска, да, намаз просьба дождя. Хорошо. И Аллах Субхану Тааля дал дождь. Так что полились потоки, и люди поспешили к себе домой сразу. Люди поспешили к себе домой быстро-быстро. А пророк Саусен, как увидел все это, что люди спешат домой, все текут уже реки, хорошо, кругом. Пророк Саусен увидел это, засмеялся так, что показались его коренные зубы. Показались и сказал: «Ашхаду анна Аллаха аля кулли шайин кадир», свидетельствую, что Аллах всемогущий, над каждой вещью мощен. «Ва анни Абдуллахи ва Расули», свидетельствую, что я раб Аллаха и посланник Аллаха. Все эти хадисы, подобные им хадисы, многие другие, они указывают нам на что? На то, что было во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, да будет им доволен Аллах. Несомненно, и без всяких сомнений, без всяких, то есть не допускать никаких возражений, что тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или тавассуль через праведных людей, хорошо, у праведных предшественников, это был какой тавассуль? Это был тавассуль такого, что человек обращается к какому-то праведному человеку, да, и говорит ему: обратись к Аллаху с дуа, и Аллах Субхану Тааля потом отвечает на мольбу этого человека. Это первое опровержение на что? На утверждение заблудших групп, которые говорят, что, да, которые говорят, вот доказательство на то, что биджахи не би, да, или вообще биджахи раджуль салих, то есть через авторитет праведного человека, да, то есть это неправильное мнение того, на которое нет доказательства. Они говорят, что это хадис доказательства, да, мне сказали точку их зрения. Это первый ответ. Второй ответ, это то, что, собственно, было привычным тавассулем в жизни людей. Вообще, что в жизни людей считается тавассулем? Как это, как принято понимать вообще, если как люди используют это? То, что если, например, у человека есть какая-то нужда, какая-то есть проблема, да? Эту проблему может решить какой-то высокопоставленный человек, например, какой-то директор там, или какой-то там президент, или какой-то там служащий какой-то, да? Ты знаешь, что он может решить твою проблему? То, что понимается под тавассулем у людей? Этот человек начинает искать кого-то, кто, так скажем, имеет какое-то влияние перед этим человеком. Не то, что влияние, а имеет какое-то, да, как-то приближен к этому человеку. Или этот человек может из-за его просьбы удовлетворить потом, что твою просьбу, если он попросит за тебя. То есть ты ищешь кого? Какого-то посредника. Посредника. Он идет к этому человеку, просит его, да, и потом тот человек уже решает твою проблему. Это есть тавассуль, который понятен и известен. Этот тавассуль, именно он был у арабов. Он был известен у арабов с древних времен. Хорошо? Если человек говорит, я делаю тавассуль через, там, через кого-то, кому-то, это значит то, что мы сказали. Хорошо? Это значит, что он идет к какому-то другому человеку, хорошо, разговаривает с ним, тот потом идет к тому, разговаривает с ним, и тот решает проблему. Хорошо, это есть тавассуль, это есть у арабов тавассуль, так понималось с давних времен. Поэтому тавассуль к Аллаху субхану тааля через праведного человека, это как раз что? Это не то, что думают люди, это не значит, что ты говоришь, о Аллах, я прошу тебя через авторитет, да, или через бизати, то есть через него самого, через его право и так далее. Нет, это тавассуль именно через дуа этого человека праведного, через его мольбу, через его обращение за помощью к Аллаху субхану тааля, после того, как ты его попросил. И поэтому слова, следовательно, Умар радиаллаху анху, о Аллах, мы делали тавассуль через твоего пророка, а теперь делаем тавассуль через твоего дядю, хорошо, дай нам дождь, это что? Это тавассуль именно через дуа пророка, через дуа дяди пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а не через авторитет пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Тавассуль никто не понимает так, что приходишь напрямую к человеку, например, если у директора, и говоришь, я тебя авторитетом такого-то прошу, дай мне. Нет, никто не понимает так. Или я по праву того говорю, реши мою проблему. Нет, это не тавассуль. То есть понимание этого, да, в языке у арабов, понимание этого у арабов, традиционно, у людей, что такое тавассуль, опровергает то, что они говорят. Теперь, почему Умар радиаллаху анху отклонился от тавассуля через пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Почему не делать тавассуль через пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а делать тавассуль через, через Аббаса радиаллаху анху? Хотя он знал, разумеется, что Аббас, каким бы он там не обладал, какими достоинствами, какими там почетом не обладал Аббас, и как бы невысок был статус его перед Аллахом субхану ва тааля, все равно, по сравнению с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, статус Аббаса, что? Низок. То есть не достигаем до статуса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы говорим, почему. Почему так? Потому что тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, уже стал после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, невозможен. Поэтому Умар сказал, что раньше мы обращались, просили у тебя дождя через твоего пророка, то есть через дуа твоего пророка, а теперь он умер, хорошо, мы не можем этого делать уже, значит, через дуа твоего дяди. Это так мы говорим. То есть раньше мы шли к твоему пророку, просили, разъясняли наше положение, он делал нам дуа, хорошо. И мы говорили аминь, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал дуа, хорошо. А теперь он, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, перешел в высший сон, ушел к высшему, присоединился к высшему сонму, хорошо, и уже стало невозможно, он уже не в этом мире, он уже в другом мире. Условия того мира не таковы, как условия этого мира. Он уже не может за нас там делать дуа, хорошо, просить Аллах субхану ва тааля. Стало это невозможным. Потому что Аллах субхану ва тааля говорит: «Ва мин вараим барзахум иля йауми юбасу». За ними барзах, то есть преграда до того дня, когда они будут воскрешены. Все. Человек умер, преграда. Мы не можем у него просить за нас сделать дуа, не можем просить, чтобы он сделал за нас шифа, за заступничество перед Аллах субхану ва тааля. Именно поэтому Умар радиаллаху тааля ан, а Умар он кто? Он коренной араб, хорошо, который знает хорошо арабский язык. Тот, который сопровождал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который был все время с ним. В большинстве ситуаций был с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Он знал и понимал религию истинно, как это должно понимать. И поэтому мы знаем, что Умар радиаллаху анху несколько раз, да, его мнение совпадало потом с тем, что потом ниспослал Аллах субхану ва тааля. Именно поэтому он обратился и выбрал тот тавассуль, который возможен, который возможен. Пророк Сусам уже умер, он невозможен. Поэтому он выбрал Аббаса, радиаллаху таля, из-за его родства с пророком, саллаху алейхи вассалям, из-за его праведности, из-за его богобоязненности Аббаса, радиаллаху таля, и попросил у него, чтобы он сделал дуа и обратился к Аллаху субхану таля с дуа «Ниспослание дождя». И не Умар, очень важно, не Умар и никто другой, если был бы дозволен тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, непосредственно через его авторитет, после его смерти уже, хорошо, если бы это было дозволено, никогда не Умар и никто бы другой из подвижников не оставил бы тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, и не стал бы делать тавассуль через того, кто меньше, чем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, будь то Аббас или кто бы то ни был. Если бы это было возможно. То есть он понимал, что это невозможно. Хорошо? И невозможно себе представить, что если бы действительно этот вассаль через пророка саллаллаху алейхи ва саллям был бы дозволен, чтобы сподвижники вот так бы спокойно согласились с тем, что делает Умар. Как это так? Если этот вассаль делается через пророка, как это через дядю пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Раньше мы делали через пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а теперь мы будем делать через Аббаса. Если бы это было дозволено. То есть это подобно тому, как будто бы не следовать за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в намазе. Хорошо? Напоминает это. То же самое. Мы знаем, что сподвижники, они высоко ценили статус пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как никто. То есть его статус, его фадль, его превосходство. Так как они знали это и понимали это, никто с ними не сравнится. И на это указывает нам хадис, о том, где рассказывается о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от Сахля ибн Саада, Саиди, да, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям однажды ушел в Куба, то есть в пригород Медины. Для чего? Для того, чтобы уладить конфликт, который возник между Бену Амр ибн Ауф. Бену Амр ибн Ауф, такой род мединский, да, один из родов Медины, он ушел туда, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы возникшие у них разногласия разрешить, чтобы примирить их друг с другом. Когда пришло время намаза, Беляль сказал Абу Бакру, пророк саллаллаху алейхи ва саллям задерживается, давай, веди намаз. Хорошо, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакр стал молиться с людьми. Когда он совершал намаз в качестве имама, пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям и встал в ряд вместе с молящимися. И люди тогда стали что? Хлопать. Люди стали хлопать, чтобы обратить внимание Абу Бакра на то, что пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть им было не в моготу выдерживать такое. Как это? Есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, за которым нужно молиться, а мы молимся за Абу Бакра. Хорошо? То есть настолько они ценили статус пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что не могли этого позволить. Стали хлопать. Абу Бакр, он что, настолько был погружен в намаз, он не обращал внимания, не обратил внимания. А потом, когда уже чересчур стали громко все хлопать, тогда он посмотрел и увидел пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И что? А пророк саллаллаху алейхи ва саллям показал ему знаком, что, мол, продолжай намаз. Но Абу Бакр все равно что? Пошел назад, пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел вперед и совершил намаз с людьми. И потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил Абу Бакра, что помешало тебе продолжить намаз. Хорошо, если я тебе приказал его делать. Он сказал, «Ма кана ли ибн Аби Кухафа юсалли бейна йадей расулля саллаллаху алейхи ва саллям». Не подобает сыну Абу Кухафы совершать намаз перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мы видим отсюда, как сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как они ценили пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как высоко ценили его статус, что они просто не в силах были продолжать намаз за Абу Бакром при наличии пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И сам Абу Бакр не в силах был стоять в качестве имама перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому сподвижники никак не могли бы разрешить Умару делать тавассуль через Аббаса, хорошо, если дозволен тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Какой бы ни был высокий статус Аббаса, радиаллаху та'аля. Тем более здесь они начали намаз как? Когда не было пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже показал, что продолжай, мол, намаз. И все равно они не выдержали этого. Хорошо, и Абу Бакр не выдержал это. Тем более тавассуль, если он изначально разрешен был бы, да, через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они бы не согласились с этим. Это указывает тоже на несостоятельность их довода, не на состоятельность их аргументации. Они утверждают, те, которые говорят, что можно делать через тавассуль, через авторитет пророка саллаллаху алейхи ва саллям, через самого пророка саллаллаху алейхи ва саллям, да, то есть тавассуль ошибочный. К этому, к дозволенности тавассуля через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, только. Больше не через кого, склонялись и некоторые имамы. Хорошо. Но мы, как сказали, мы не, то есть наши имамы, имамы Ахлиссунна валь-Джамаа, но мы не говорим, что при всей нашей любви и уважении к имамам, хорошо, мы следуем за доводом. За доводом. Куда следует довод, туда следуем и мы. Куда следует довод, туда следуем и мы. Так те, которые разрешают тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорят, вернее, что нужно делать тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и через других тоже, хорошо, через других из праведников. Они говорят, что жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в могиле его такая же, как жизнь сейчас вот у нас. То есть он жив в могиле такой же жизнью, как вот мы сейчас живем. Хорошо? Это совершенно неправильно, совершенно неверно. То есть, значит, можно пойти на могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, можно просить через него, подойдя к могиле, хорошо просить у него сделать дуа и так далее. Нет, мы говорим, что если бы это было так, действительно, если бы это была такая же жизнь, как у нас, хорошо, тогда сподвижники бы не оставили бы намаз за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, если он в могиле также совершает намаз, и как мы, хорошо, то есть такая же жизнь, как у нас, они бы не оставили намаз за ним бы тогда. Хорошо. Он был бы также для них имамом. Мы говорим, что ну никто, да, из всех поколений, которые были, никому в голову не приходило из поколения предшественников такое, алейкум салям. Не приходило такое. Ага. Жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она там совершенно другая. То есть она не имеет ничего общего с этой жизнью. Хукмы, законы той жизни, другие законы. Правила той жизни, другие правила. Да, пророк саллаллаху алейхи ва саллям жив в барзахе. Он живой. Хорошо. Но его жизнь там, она другая жизнь, не имеющая ничего общего с этой жизнью. И между нами и ним преграда. Хорошо. И это подтверждает то, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, разногласили о многих вопросах. То есть как, были какие-то разные мнения, да, по некоторым вопросам там у них. Но никому из них в голову не приходило идти на могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и советоваться с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Ну, если, как они говорят, он живой, такой же жизни. Хорошо, он нас так же слышит, все так же хорошо там. Никому не приходилось советоваться с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Спрашивать его о чем-то, если возникли разногласия между ними по вопросу. Они шли к кому? К знающему человеку из них, из подвижников. Спрашивали, а что же передал нам, что нам сказал пророк по этому поводу? Зачем, если можно пойти сразу на могилу и сказать, тут у нас возникли разногласия, хорошо, обращаемся. Нет, этого ничего не было. Кто из нас прав, кто из нас не прав. Потому что все они знали уже, что жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он что? Прервана от этого мира. Первый мир. То есть те законы, те правила, которые здесь действуют, не действуют на ту жизнь. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после своей смерти, он живой, совершенной жизнью, но жизнью барзах, но не той жизнью, которой живем мы здесь в этом мире. То есть это особая жизнь. И возвращаясь к нашему вопросу, то есть вопросу, мы сейчас отвечаем на какой довод сторонников запрещенных видов тавассуля или тавассуля, на которые нет доказательств, которые на их довод через хадис, да, об Умар радиаллаху анху, о том, что он делал тавассуль через Аббаса радиаллаху анху, они говорят, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, почему не стал делать тавассуль, Умар не стал делать тавассуль через пророка саллаллаху алейхи ва саллям, почему? Да, чтобы научить людей, нет, чтобы указать людям на дозволенность делать тавассуль тем, которые ниже статусом, через того, который ниже статусом, даже при наличии того, кто выше статусом. Мы скажем, что такая аргументация, такое приведение такого мотива и причины просто смешно. Это просто смешно и удивительно. Потому что как могло в голову Умару, радиаллаху таля, или даже кого бы ни было бы из подвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, прийти вот такая вот философия в этот момент. Хорошо? Философия в этот момент, когда люди в сложнейшей ситуации находились. Хорошо. Когда сложнейшая, ужасная беда просто стряслась. Хорошо, с ними в этот момент. Печаль, беда. Люди уже умирали от голода, вот-вот. Грозила смерть от голода или жажды у людей. Хорошо. Нет воды. Это же не просто так. Нет воды. То есть гибнет скот. Грозит гибель от голода людям. Зелень вся высохла. Все, что посадили, погибло. Поэтому этот год даже он был назван Амур Рамада, то есть год, знойный год, или год пепельника, как говорят, хорошо. И как при таких обстоятельствах Умар Адалакан приходит в голову научить людей, указать людям на то, что вот еще можно делать тавассуль вот так вот при наличии более достойного, менее достойным, делать тавассуль через него, в этих условиях. Никогда бы он не оставил более сильное василя, то есть более средство сильное приближение к Аллаху Субхану ва Тааля, хорошо, никогда бы не оставил его и не обратился бы к какому-то более слабому средству приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. Если был дозволен тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он бы обязательно взял бы его. Не выбрал бы какое-то меньшее средство приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. Мы знаем, что если человек, то есть это опыт свидетельствует о том, что если человек, с ним что-то случается, если он попадает в какую-то сложную ситуацию, если с ним приключается страшная беда, то он обращается всегда к чему? К самому действенному средству. К самому действенному средству. То есть тут играться некогда. Хорошо. И каким-то обращаться там тонким философским, да, вопросом тут тоже некогда. Хорошо. Это человек может отложить на время, когда все спокойно. Тогда можно чему-то научить там еще, хорошо. Когда же, это понимают все. Это даже понимали мушрики, невежды, которые когда что? Было спокойно, у них все нормально, они взывали к своим идолам, к своим божествам. Но когда случалась беда, когда они были на корабле, плыли, начиналась буря, то никому из них в голову не приходило взывать к своим Аллат или Узза, хорошо, нет. Они все начинали взывать к Творцу небес и земли, к Аллаху Субхану ва Тааля. И на это указывается в Коране. Это указывает Аллах Субхану ва Тааля в Коране. Поэтому мы говорим, что такое объяснение того, что сделал Умар, это что? Совершенно нелогично. Но если скажем, ну хорошо, допустим, что Умар, пришло ему в голову такое, объяснить людям вот такой хукм фикха, как они утверждают. Хорошо. Это тогда что? Тогда и в голову Муавии то же самое пришло. История Муавии, которая передана Ибн Асакир. Муавия радиаллаху анху, что? Делал тавассуль через кого? Через дуа кого? Зейда ибн Аль-Асвада, Аль-Джураши. Зачем? Там знающие люди, там сподвижники, там табиины, хорошо, последователи. Если можно делать тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, зачем тогда он будет делать через Зейда ибн Аль-Асвада, Муавия? Тоже, чтобы объяснить людям, что можно делать через того, который меньше, при наличии того, который больше? Или взять Ад-Дахак ибн Кейс, который тоже обратился через Зейда ибн Аль-Асвада, да, тоже у нас Акира приводит, что тоже он хотел это объяснить, этот вопрос фикха, что можно вот не через пророка, а можно через кого, того, кто меньше. То есть выясняется, что несостоятельность этого довода, несостоятельность. Следующая аргументация опровержения этого сомнения, что если посмотреть на слова Умара, ради Аллаху Таля, то Умар говорит, что он говорит, сказано про него: «Инна Умар ибн аль-Хаттаб, поистине Умар ибн аль-Хаттаб, кана иза кухиту». Когда постигала их засуха, то он кана, то есть обращался к Аббасу, сыну Абдуль-Муталиба. То есть обращался не раз. Это указание на то, что это было не один раз. Хорошо, и не два раза. Этот оборот арабский, он указывает на то, что это, как в татарском говорят, «этеэд». Хорошо, не «это» один раз, не один раз сделал, а «этеэд». То есть это делалось что? Неоднократно. Хорошо, делал это. То есть это получается, что Умар несколько раз оставлял тавассуль. если он был благословен через пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, оставлял тавассул через пророка Саллаллаху алейхи ва саллям и обращался к тавассулу через Аббаса, тоже это нелогично и невозможно. Или он несколько раз пытался что, объяснить людям, что это можно, постоянно. Это можно один раз, если бы он даже пытался так сделать. Один раз, но не постоянно. То есть это тоже довод, опровергающий это. Дальше, что очень важно. Есть, как мы сказали в начале, нужно рассматривать все риваяты, да? Есть такие риваяты, которые именно указывают на то, что именно имел в виду Умар. Имел ли он в виду тавассул через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или через авторитет Аббаса, или он имел в виду тавассул через дуа пророка, через дуа Аббаса. Для этого достаточно нам найти такой риваят, такую версию хадиса, где сказано, что да, Аббас обратился к Аллаху с дуа. Если есть такой риваят, это значит, что от Аббаса требовалось что? Дуа, а не его авторитет, то есть упоминание его имени, хорошо, в дуа Умара, да, Аллаху. Есть ли такие версии или нет? Есть ли такие версии или нет? Да, Аль-Хафиз Аль-Аскаляни, рахимахуллах. Фатхуль-Бари. Фатхуль-Бари это что? Шарх, то есть комментарии, да, разъяснение хадисов Аль-Бухари. Он передает, говорит, Кадбийина Зубейр ибн Баккар фил-Ансаб. Передает Зубейр ибн Баккар в книге Аль-Ансаб то дуа, с которым Аббас обратился к пророку, к Аллаху Субхану ва Та'аля, вот в этой вот истории, которая случилась. И этот иснад, достоверный иснад, что когда Умар да Аллаху Та'аля через Аббас обратился к Аллаху Субхану ва Та'аля, Аббас после этого что? Сделал такое дуа. Он сказал, Аллахумма, у Аллах, иннаху лям янзиль баля илля бизан. Всякое бедствие обрушивается только по причине грехов людей. Валям юкшев илля битоб. И не устраняется, устраняется только через покаяние. Устраняется только через тоба. Вакат таваджах аль-кауму би илейк ли макани мин набиик. И люди обратились ко мне, обратились к тебе через меня из-за моего положения перед пророком Саусалем. То есть, что я дядя пророка Саусалем. «Вагази яйдина илейка беззунуб». И наши руки простираются к тебе с грехами. «Ванавасина илея битоуба». И мы бьем тебе челом, делая тоубу, каясь перед Аллах Субхану Тааля. «Фасхина лгайс». «Дай нам дождь». И когда он это сказал, тогда появились тучи, как горы. Хорошо, и тогда пошел дождь, и снова зазеленели поля, и наладила жизнь у людей. То есть в этом хадисе, в этой версии, которая приводит Аль-Аскаляни, здесь что, доказательство чего? Что тавассуль был через дуа Аббаса, не через его зад, то есть не через его сущность, не через его авторитет, не через его джах. Об этом указывает Зубейр ибн Баккар и другие тоже, и это ясно. Если бы, как они утверждают, тавассуль Умара был через пророка Саусалям, через его самого, хорошо, или через его авторитет, тогда зачем после этого было бы? Умар уже сделал дуа. О, Аллах, мы раньше обращались через пророка, да? Теперь мы обращаемся через его дядю. Зачем после этого Аббасу вставать и делать дуа? Для чего? Во-вторых, Умар, он открыто говорит, да, или четко говорит здесь, что они раньше делали тавассуль через пророка Саусалям, когда он был жив. Хорошо. А в этом случае мы делаем тавассуль через дядю пророка саллаллаху алейхи ва саллям, через Аббаса. То есть здесь никакого сомнения, что оба тавассуля что? Одинаковы. Тот тавассуль, этот тавассуль одинаковы. Потому что он говорит, раньше мы делали тавассуль так, теперь мы делаем тавассуль так. Хорошо? Раз второй тавассуль через Аббаса был через что? Через у пророка саллаллаху алейхи ва саллям был через... У Аббаса был через мольбу, значит... Пророк Саусалям тоже был что? Через мольбу пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И есть тоже другие доводы, которые указывают на то, что именно тавассул через пророка Саусалям был через его дуа. Передается тоже в достоверном хадисе сказано: "Кану из-за кухли дуаляди не бис саллаллаху алейхи ва саллям истескубии, фаистескилахум". Когда было засуха на пророка Саусалям, люди обращаясь к пророку саллаллаху, хорошо, с просьбой, чтобы он попросил о дожде, и он просил для них дождя, сказано, хорошо, он просил для них дождя. А когда сказано было правление Умара, то, и дальше уже рассказывается эта история Аббас. То есть это указано что? Что имя пророка саллаллаху было что? Через дуа пророка саллаллаху. То есть версия уже что? Четко открыта. То есть когда собираются все версии, становится все ясно. Это что касается этого хадиса. Думаю, что здесь в этом хадисе все понятно. Хорошо, да? Таким образом, действия сподвижников, что они оставили тавассуль через авторитет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, если бы это было возможно, и взяли, стали делать тавассуль через авторитет Аббаса, радиаллаху анху, это было, это что? Это невозможно поверить, если бы это было возможно. Никогда бы они, если бы это было возможно, не бросили тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и не обратились бы тавассуль через кого-то другого. Все эти достоверные доводы указывают на то, что тавассуль именно что? Был через дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис не является доводом за сторонников тавассуля через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а он является доводом, наоборот, против них. Хорошо. Если бы было бы возможно делать тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он уже умер, или вообще через него непосредственно, даже когда он живой, то есть не идти к нему, а просто сказать: «О Аллах, я прошу тебя через твоего пророка», то это было бы передано многочисленными путями передачи нам, да, от сподвижников, дошли бы на сообщения о том, что вот так они делают. Но раз это не передано, то это указывает нам на что? На то, что такого не было, что это гайр машру, то есть это не установлено. Это несмотря на то, что они что? Люди, которые больше всех любили пророка саллаллаху алейхи ва саллям, больше других возвеличивали пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И если от них не передано ни разу, что они делали такой тавассуль, то значит, можем сказать, что такое не разрешено, что такое не установлено. Следующий домысел, следующее сомнение, которое есть у них, или которое они могут привести в качестве довода на то, что можно делать тавассуль через авторитет кого-то, через авторитет святых, там, да, через авторитет людей. Это хадис про слепого. Хадис про слепого. Это хадис, который передал имам Ахмад и другие с достоверным иснадом от Усмана ибн Ханиф. Сказано, что слепой человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Удъу Аллаха йуафини». «О пророк, о посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы он вылечил меня». Он был слепой. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если хочешь, я сделаю за тебя дуа». То есть попрошу Аллаха субхана ва тааля. «Но если хочешь, тогда я не буду делать за тебя дуа, и это для тебя лучше». Хорошо. То есть, в другой версии, потерпи, это для тебя лучше. Потому что через терпение Аллах субхана ва тааля дарует тебе рай. На это указывают другие хадисы, да, пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и сказано, что если Аллах субхана ва тааля испытает человека через его хабибатейн, то есть через его две вещи, которые для него любимы, то есть глаза, то награда за это будет, он потерпит, да, примет это терпеливо, то награда за это человеку рай. Так он попросил пророка саллаллаху алейхи ва саллям сделать такое дуа. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему что? Потерпи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: потерпи. Тогда он сказал: нет. Да, если хочешь сделать дуа, если хочешь, потерпи. Он сказал: нет, сделай дуа. Все-таки настоял сделать дуа. Сказано в других версиях, что он сказал: нет, мне тяжело, у меня нет поводыря, который бы меня водил. То есть для меня очень сложно. Поэтому сделай дуа. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал ему взять вуду. Хорошо, взять вуду как следует. И сделать намаз два ракиата. И обратиться к Аллаху с таким дуа. То есть просто он сказал: нет, возьми вуду. Хорошо. Встань, сделай два ракиата намаза. И обратись к Аллаху с таким дуа. Аллахумма инни ас'алюка ва таваджжу илейка би набиик Мухаммад, набию рахмат. О Аллах, я прошу тебя и обращаюсь к тебе посредством твоего пророка Мухаммада, пророка милости. О Мухаммад, я обращаюсь посредством тебя к моему Господу в этой моей проблеме. О Аллах, реши мою проблему, то есть удовлетвори мою просьбу. Фашшафиу фия, то есть сделай, прими заступничество пророка в отношении меня и прими мое заступничество в отношении пророка. Прими заступничество мое в отношении пророка в отношении меня, прими мое заступничество в отношении пророка. И он это сделал, как пророк сам ему сказал, он так все это сделал, хорошо, и исцелился. Те, которые говорят о дозволенности тавассуля через людей, да, через праведных людей, они говорят, этот хадис указывает на дозволенность тавассуля в дуа через авторитет, статус пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть ты можешь просить у Аллаха посредством авторитета пророка или у Аллаха ради пророка, хорошо, дай мне там что-то или помоги мне что-то. Или кого-либо другого из праведных людей. Кого-либо другого из праведных людей. Говорят, это довод. Это довод. Что мы на это скажем? Они говорят, он пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям его научил дуа какому? В котором тавассуль через пророка. Тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда он это сделал, зрение к нему вернулось. Мы говорим, что на это. То есть понятный довод, да? Это довод, который они очень часто приводят. Если разговариваешь с ними, то, может быть, одним из первых доводов приводят. Они говорят, ну слепой же, он пришел, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, какому дуа научил? О Аллах, я обращаюсь к тебе посредством твоего пророка, пророка милости. Хорошо, Мухаммад, я обращаюсь к Аллаху, посредством тебя обращаюсь к моему Господу. Хорошо? Что мы скажем на этом? В этом хадисе нет никакого довода на дозволенность тавассуля через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, через его авторитет или через кого-либо из праведников. Мы скажем, что этот хадис один из доводов, наоборот, в пользу чего? В пользу одного из тех видов тавассуля, которые мы упомянули, а именно третий вид тавассуля. Какой третий вид тавассуля? Да, дозволенный вид тавассуля, установленный вид тавассуля через дуа праведников. Через дуа, в данном случае, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что здесь тавассуль был через дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И доводы на это, как в самом хадисе, так и в других хадисах. В самом этом хадисе есть доводы на то, что это именно такой вид тавассуля. Слепой пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, для чего? Во-первых. Для чего, во-первых? Да, он пришел для того, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал за него дуа. И он говорит, «Удру Аллаха юафияни». Попроси Аллаха, чтобы он исцелил меня. Попроси Аллаха, чтобы он исцелил меня. То есть это тавассуль к Аллаху через что? Через дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что он знает, что дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оно имеет больше надежд, да, на то, что примет его Аллах, субхану ва тааля. Если бы он, слепой этот, имел в виду тавассуль через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, самого, или через его авторитет, хорошо, или через его хак, через его право. Зачем тогда нужно идти к пророку саллаллаху алейхи ва саллям самому? И зачем нужно требовать у него дуа, если можно сидеть дома и обратиться к Аллаху с таким дуа, сказать, Аллах, у меня сколько обечаяния, бейку, Аллах, я прошу тебя посредством авторитета твоего пророка или через статус твоего пророка прошу, сделай мне, верни мое зрение. Но он это не сделал. Почему? Потому что он араб. Потому что он понимает, что такое тавассуль. Понимаешь, что такое тавассуль в языке арабов. Он понимает, что тавассуль это не когда у кого какая-то проблема, он обращается тому, кто может решить проблему, и говорит, я авторитетом такого-то тебя прошу. Да? Нет, что нет этого соль. Это что ты обращаешься к кому-то, просишь попросить у того. Хорошо, это и есть тавассуль. Поэтому это не сделал. Во-вторых, то есть первое, значит, он пришел для чего? Чтобы просить пророка сделать за него дуа. То есть это доказательство, что это будет тавассуль через дуа пророка, а не через самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? Второе. Второе. Пророк, салям, обещал ему, что сделать дуа. Он говорит, если хочешь, я сделаю за тебя дуа. Но лучше что? Потерпи. Он говорит, нет, все-таки сделай за меня дуа. То есть пророк, салям, ему что? Обещает сделать дуа. Хотя и дает ему насыха, что может быть лучше для него, если он что? Потерпит. Иншита даут. Если хочешь, я потерплю. Потерпи. Если хочешь, то потерпи, и это для тебя лучше. Это тоже второе обстоятельство, которое указано на то, что именно здесь было что? Тавассуль через два пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Третье. Слепой, он настоял на чем все-таки? На дуа. То есть опять речь идет о чем? Дуа. Все равно, о дуа. Он настоял, нет, я выбираю дуа. Фадру. Фадру. Нет, попроси Аллаха сделать ему дуа. Это означает, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал за него дуа. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал за него дуа. Потому что он лучший из тех, которые обещают. Если он обещал, значит он что? Сделал дуа. Если не упомянуто, как он сделал дуа в этом хадисе. Но мы твердо уверены, что если он обещал, значит он сделал дуа за него, за этого человека. Значит, речь идет тоже о чем здесь? То есть это тоже доказательство на что? Что тавассуль здесь был какой? Тот тавассуль, который дозволен, тавассуль установлен, который мы сказали, через дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как будто бы здесь еще указал этому слепому на другой вид тавассуля. Тоже из тех видов, которые мы сказали, что он машру, то есть установлен в шариат. Какой именно вид? Тавассуль через праведное деяние. То есть, чтобы человек в своем дуа объединил всякие виды тавассуля, чтобы оно было дуа самого пророка, и он в своем дуа тоже что? Еще объединил другой вид тавассуля. А именно какой? Через праведное деяние. Как? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, иди хорошо, возьми вуду, сделай два ракята намаза и обратись к каким-то дуа. То есть он хочет, чтобы все виды блага сразу для этого человека были, чтобы получил он ответ на свое дуа, добился того, что он хочет. Дальше, то есть это тоже указывает на что? Что все-таки здесь речь идет о каком? О тавассуле, тех дозволенных видов тавассуля, о котором мы сказали, и нет здесь никакого доказательства на что? На тавассуль, о котором они говорят. Дальше, очень важно. Те, которые говорят про то, что здесь речь идет о тавассуле через пророка самого, через его статус, там, через его джах, они не могут сопоставить, совместить начало хадиса и конец хадиса. Конец хадиса в дуа какой? Дуа этого человека. Он что говорит? А? Он говорит, шафи'у фи, хорошо, шафи'ни фи. То есть, у Аллах, прими его заступничество за меня, а мое заступничество за него. Хорошо? Причем есть эти слова. Если говорить то, что они говорят, то эти слова, что они никак не укладываются в контекст. В контекст их понимания никак не укладывается. Хорошо? Почему? Потому что шафа'а, это в языке что такое? Это дуа. Дуа за кого-то. Шафа'а мы знаем, когда ты приходишь с каким-то человеком, какому-то другому человеку, у которого, перед которым у тебя есть какой-то авторитет, там, да, значение какое-то. Ты с ним приходишь и просишь за него. То есть, значит, здесь именно речь идет о чем? О том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям попросил за него. То есть он сделал шафа'а за него. Правильно? За этого слепого. И он поэтому говорит, прими его шафа'а относительно меня. Значит, здесь тавассуль идет только какой? Через что? Через дуа пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А слова его фа-шафи, а не фи. И сделай меня заступником за него. Прими, вернее, мое заступничество за него. Это что? Это то, что он делает дуа, просит Аллаха принять дуа пророка. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям делает за него дуа, чтобы Аллах его исцелил, а он делает дуа, чтобы Аллах принял дуа пророка. То есть как бы он делает тут шафа'а за пророка перед Аллахом, субхана, так? Прося, чтобы он принял его дуа. То есть это полностью доказывает что? Что этот хадис не иначе, как тавассуль посредством дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и не иначе. И не иначе. Шестое или пятое, да? Четыре уже, четыре указали. Хорошо, пусть это будет четвертое. Ученые упоминают этот хадис, когда рассказывают о чудесах Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о муджизат, то есть тех сверхъестественных явлениях, которые Аллах субхана ва тааля показал через Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они, когда рассказывают о муджизат, о чудесах Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, упоминают этот хадис как одно из доказательств пророчества, как доказательство чудес. Именно Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть то, как Аллах субхана ва тааля отвечал на дуа Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это тоже доказательство чего? Что здесь тавассуль через дуа. Что здесь тавассуль через дуа Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно когда они говорят, приводят доказательства, как принимал Аллах субхана дуа Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как Пророк обращался и принимал своего дуа. Обращался и принимал своего дуа. Они, ученые, приводят и вот этот хадис тоже. Хадис про слепого. Хорошо. И как бы реальность тоже доказывает, что здесь тавассуль был через дуа. Почему? Потому что те, которые обратятся к Аллаху через такое. То есть это было чудо именно Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ответ на его дуа. Те, которые сейчас обратятся из слепых с таким дуа, получат ли они ответ? Нет, ни одного случая, наверное, не было такого. Хорошо. Поэтому используя это хадис как доказательство нельзя. Дальше есть некоторые как бы дополнения к этому хадису или версии этого хадиса, которые используют тоже эти люди, говорят, вот эти версии, эти дополнения указывают на то, что все-таки здесь был тавассуль через Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а не через дуа Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Одна из версий приводится ими история, что во времена Усмана, радиаллаху талян, был человек, и он обращался к Усману, радиаллаху талян, пытался, то есть, попросить у него о чем-то, да, чтобы он решил какие-то проблемы, а Усман, радиаллаху талян, все равно не обращал на него внимания. То есть, он ходил, просил, а Усман, радиаллаху талян, не обращал на него внимания, Усман. Хорошо? И тогда он встретил Усмана ибн Ханифа, который передал этот хадис, который мы сказали, да? И сказал ему, попроси Усмана, чтобы он принял, чтобы он рассмотрел мое дело, хорошо, и решил мою проблему. Усман ему сказал и научил ему дуа, который вот мы только что разобрали, да, в хадисе. Кроме последних слов. Каких? Шафио фия, шафия не фи. Хорошо. Прими его заступничество за меня, мое заступничество за него. И этот человек пошел, взял абдес, вуду, пошел, сделал намаз, сказал это дуа. И тут выходит человек, который работает с Усмана радиаллаху та'аля, то есть помогает Усману радиаллаху та'аля ангу, как бы его придворный, да, или там привратник его, и увидит этого человека и заводит его к Усману тут же. Хорошо. Сажают его, и Усман радиаллаху анху спрашивает, что у тебя, какие проблемы? Скажи мне. И тут же решает его проблемы. И потом говорит, всякий раз, когда у тебя какая-то нужда, обращайся ко мне. Хорошо. И этот человек выходит, удивленный такой, и встречает Усмана ибн Ханифа. И говорит, спасибо тебе, джазакаллаху хайран, ты попросил Усмана, и он решил мою проблему. А Усман ибн Ханиф смеется, говорит, нет, я не просил. То есть это через это дуа. И они приводят, видите, эта история, значит, это был не тавассуль через дуа Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это именно что? Тавассуль через самого Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что это уже другая история, это уже после смерти Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, происходит, во времена правления Усмана. Что мы на это скажем? Мы на это скажем, что, во-первых, эта история недостоверна. Это история недостоверна. Сам хадис, он достоверный. То есть хадис про Потому что Усман ибн Ханиф в этой истории, да, рассказывает, что он рассказал этому человеку, вот во времена Пророка саллаллаху алейхи ва саллям было так, пришел слепой, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Эта часть достоверна. Но сама история, что во времена Усмана, ибн Аффана, халифа, он никак не рассматривал проблему этого человека, и он потом обратился с таким дуа, эта история, она недостоверна. Она не имеет под собой достоверного иснада. Кроме того, даже чисто логически, если рассмотреть это, да, эту историю, чисто логически посмотреть на текст этой истории, оттуда выясняется несостоятельность и неправдоподобность этого. Почему? Как мог Усман, про которого Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что даже ангелы его стесняются, человек к нему обращается, а он все на него не обращает внимания. Хорошо, все от него отворачивается, не хочет решать его проблемы, проявляет такое пренебрежение по отношению к мусульманам. Это невозможно. Поэтому тоже доказывает, что эта история, она недостоверна. Дальше. Еще из как бы тех добавлений, которые они приводят, говорят, что это вот указывает на то, что через именно авторитет Пророка саллаллаху алейхи ва саллям здесь был, а не через дуа его. Это как будто бы Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, этому человеку, «Ваин канат хаджа фафаль мисля залик». Если у тебя будет еще какая-то нужда, проблема, то всегда так делай. То есть всегда с таким дуа обращайся. Хорошо. Это не говорит, тоже указывает на что? Что там тавассуль через Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а не через его дуа. Мы скажем, во-первых, эта версия недостоверна. Во-первых. А во-вторых, даже если она достоверна, то в ней не содержится указание на то, что вы говорите. Потому что слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям можно как здесь понять? То есть, если у тебя будут проблемы, то приходи, как ты пришел, проси моего дуа. Хорошо, я буду делать дуа вместе с тобой. Хорошо. То есть, здесь нет никакого доказательства на то, что они говорят. Саллаллаху алейхи ва саллям. Есть.